Собственные дела Кирилла в брокерской конторе шли прекрасно. Надо было думать об увеличении персонала. Кирилл всегда считал, что специалистов надо выращивать у себя, под себя и полностью разделяющих твою философию работы на финансовом рынке. А этого можно достигнуть только при условии воспитания специалистов сразу после получения ими специального образования. Летом 1976 года он появился в университете Мюнхена с целью заранее присмотреть себе работников из студентов, оканчивающих университет в следующем году, и пригласить их поработать в своей брокерской конторе в течение последнего года учебы, а там, исходя из их успешности, подобрать себе человек 5 выпускников и зачислить в свою фирму. Также Кирилл хотел побольше узнать о финансовом кризисе в США в 1907 году в рамках подготовки к выполнению задания высшего. Он сразу прошел в деканат экономического факультета к своему бывшему сокурснику по университету Гюнтеру Палачику, после окончания университета оставшемуся работать в университете, ставшему к этому времени доктором наук, но еще не прошедшим хабилитацию, и занимающему должность заместителя декана факультета. «Привет, Гюнтер, давно тебя не видел. Все протираешь штаны на заседаниях кафедры, догоняешь нерадивых студентов». Никак в своей альма-матер появился ее самый успешный ученик, ставший за 7 лет мультимиллионером, проговорил Гюнтер, пожимая руку Кириллу. «Давно тебя не видел. Решил заново пройти курс биржевой торговли, чтобы освежить в памяти теорию финансовых спекуляций. Почему нет? Повторение, мать учения. Я готов лично для тебя одного прочитать этот курс, конечно, за соответствующую плату. Ты согласен? Ха-ха-ха. Доктора наук сейчас настолько обеднели, что готовы начать прирабатывать на стороне. Готов предложить тебе работу аналитика в моей фирме. Оклад будет вдвое превышать теперешний. Спасибо. Обучать студентов намного безопаснее, чем работать на бирже. Любое неверное решение, и ты остался без штанов, с кучей долгов, инфарктом и проклятиями со стороны клиентов. С чем пожаловал? Ведь не для того, чтобы вспомнить о студенческой жизни. Да, у меня к тебе есть дело. Как ты смотришь, чтобы пообедать сегодня вместе? Сейчас лето и у тебя не должно быть много дел. Я не против. Прекрасно. Заканчивай дела. Я жду тебя в машине у входа в университет. Черный Мерседес, с номером 333. Уже через полчаса приятели сидели в уютном ресторанчике Багенхаусерхофинг, Герхард Глинсерна и Смонингер СТР, славящимся прекрасной кухней и обслуживанием. Отдав должное закускам и на самом деле вкуснейшей еде, они, неспешно потягивая кофе, наконец, начали разговор, ради которого и собрались тут. «Гюнтер, насколько я помню, твоя диссертация посвящена вопросам анализа биржевых и финансовых мировых кризисов, их предпосылок и путям входа из них, не так ли?» «Ты прав», — насторожился Гюнтер. «Ты, как опытный биржевик, что-то предчувствуешь. Как тебе сказать? Ты же знаешь, что я работаю, в основном, на рынке золота и только в последнее время стал заниматься ценными бумагами. Пока больших проколов у меня с ними не было, но в этих бумагах я себя чувствую не особенно уверенно. Я считаю, если хочешь хорошо разбираться в настоящем, надо отлично знать прошлое. Вот биржевая паника 1906-1907 года в Америке. Мне известно, что во время этой паники индекс Нью-Йоркской фондовой биржи рухнул к уровню, едва превышающему 50 от пикового значения предыдущего года. Этот кризис произошел во время экономической рецессии и массового бегства вкладчиков из банков и трастовых компаний. В конечном счете, кризис распространился по всей стране, многие банки и предприятия объявили о своем банкротстве. Основными причинами паники стало снижение ликвидности у нью-йоркских банков и потеря доверия вкладчиков, усугубляемые биржевыми спекуляциями. Но ведь это все-таки следствие биржевой паники. Что тебе известно о причинах, ее породивших? Причин было несколько. Землетрясение в Сан-Франциско 1906 года нанесло большой ущерб экономике США и усилило уязвимость национальной банковской системы. Большая масса денег была изъята с финансового рынка Нью-Йорка и направлена в Сан-Франциско на восстановление экономики. Дополнительное напряжение на денежном рынке произошло в конце 1906 года после того, как Банк Англии повысил процентные ставки. Это повышение было вызвано, в том числе, и большим оттоком капитала от страховых компаний Великобритании в пользу пострадавших от землетрясения в САСШ. В июле 1906 года в САСШ были приняты неудачные законы, например, закон Хепберна, который позволял концерну ИЦЦ устанавливать максимальную ставку железнодорожного тарифа. Этот закон снизил рыночную стоимость ценных бумаг железнодорожных компаний. В период между сентябрем 1906 года и мартом 1907 года капитализация публичных компаний снизилась на 7,7. С 9 го по 26 марта цены на акции снизились еще на 9,8. Это мартовское падение рынка иногда называют «паникой богачей». В течение всего лета экономика оставалась в нестабильном состоянии. Финансовую систему поражало множество ударов. Акции компании Union Pacific Railroad, одни из наиболее распространенных ценных бумаг, используемых в качестве залога, упали на 50 пунктов. В июне размещение облигаций Нью-Йорка потерпело неудачу. В июле обрушился медный рынок. В августе компания Standard Oil была оштрафована на 29 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства. В итоге за первые 9 месяцев 1907 года цены на акции упали на 24,4. В 1907 году несколько массовых изъятий денежных средств вкладчиками произошло вне США, в Египте, в апреле и мае, в Японии, в мае и июне, в Гамбурге и Чили, в начале октября. Осень всегда была уязвимым временем для банковской системы, а в сочетании с нестабильностью на фондовом рынке, даже маленькое потрясение могло иметь серьезные последствия. Так что же явилось основным толчком развития биржевой паники? Паника 1907 года началась со скупки акций компании United Soper Company, принадлежащей Августу Хейнце. Он нажил свое состояние на меди в Бьют, штат Монтана. В 1906 году он переехал в Нью-Йорк, где завязал тесные отношения с известным банкиром Чарльзом Морси. Им принадлежали, как минимум, 6 национальных банков, 10 банков штата, 5 трастовых компаний и 4 страховые фирмы. Брат Августа, Отто, разработал схему скупки United Soper. Он считал, что семья уже контролировала большую часть компании. При этом также полагал, что значительное число акций семьей Хейнце были заимствованы. Эти обстоятельства навели его на идею начать игру на понижение. Это и было началом конца. Ты не мог бы воспроизвести мне хронологию событий, приведших к началу биржевой паники? Насколько я помню, все началось в понедельник, 14 октября 1907 года, когда Отто Хейнц начинает скупку акций United Soper Company. Скупка Хейнца заканчивается провалом. Его брокерская компания Гроссклейберг была вынуждена закрыться. Этот момент традиционно считается датой неудачи данной финансовой операции. В четверг, 17 октября, биржа приостанавливает деятельность Отто Хейнца и его компании. Сберегательный банк штата Монтана в Бьютте, принадлежащий Августу Хейнце, объявляет о своей неплатежеспособности. Август Хейнце вынужден уйти в отставку из Mercantile National Bank. Бегство вкладчиков начинается из связанных с ним банков Чарльза Морса. Август Хейнце и Морс были вынуждены выйти из банковского бизнеса. 22 октября началось бегство вкладчиков из принадлежащих им банков. Это привело к приостановлению операций этих банков и трастовых компаний, принадлежащих компаньонам. Американский магнат Джон Морган, владелец Устейл, убеждает президентов других трастовых компаний обеспечить ликвидность на рынке, чтобы предотвратить разорение Trust Company of America. В четверг, 24 октября, Морган убеждает президентов банков выделить 23 миллиона долларов Нью-Йоркской фондовой бирже для предотвращения ее досрочного закрытия. В пятницу, 25 октября, кризис на бирже предотвращен с большим трудом. Позднее правительство Нью-Йорка сообщает Моргану, что если они не смогут привлечь 20-30 миллионов долларов к 1 ноября, то город станет неплатежеспособным. В ответ на это во вторник, 29 октября, Морган приобретает городские облигации на сумму 30 миллионов долларов, тем самым спасая Нью-Йорк от банкротства. В начале ноября крупнейший брокер Морис Члей оказывается на грани банкротства, так как его кредиты были обеспечены акциями ТЦИ, стоимость которых оставалась неопределенной. У.С. Стил было предложено купить ТЦИ. Теодор Рузвельт, президент США, одобряет это поглощение, несмотря на то, что эта сделка серьезно ограничивает конкуренцию на рынке. В среду, 6 ноября, У.С. Стил завершает поглощение ТЦИ. Рынки начинают восстанавливаться. Дестабилизирующий отток капитала из трастовых компаний прекращается. Похоже, Морган на этой биржевой панике просто обогатился. Да, но в то же время он проявил железную волю, самообладание, чудеса красноречия, убеждая банкиров пойти по предложенному им пути. Он заслуженно победил и получил самый большой гешефт. То есть, если бы знать хронологию событий начала биржевой паники и как развивались события на бирже до середины 1908 года, конца финансового кризиса, то можно было бы обогатиться, знать мало. Надо еще было иметь соответствующий капитал для операций на бирже. Вот сплав капитала и знаний, безусловно, привел бы к успеху. Я прошу тебя подготовить точную хронологию событий финансового кризиса в период с лета 1906 по лето 1908 года, с указанием стоимости продаваемых на бирже акций, времени их продажи, объемов и роста их котировок в дальнейшем, а также снабдить эти действия собственными комментариями. Я хочу внимательно изучить течение этого кризиса для использования в виде руководства к действию в аналогичной ситуации. Может быть, имеет смысл подготовить этот материал в виде отдельной брошюры или книги. Тебе ведь нужны научные публикации по этой тематике для прохождения хабилитации и получения хабилитированной степени доктора наук. Издание книги и ее реализацию я беру на себя. Также я готов выплатить тебе гонорар за написание этой книги. Какая сумма тебя устроит? Ты так быстро все решил за меня, что я только диву даюсь. Это очень хорошее предложение, и я, конечно, на него согласен. А гонорар в размере 10 тысяч марок меня вполне устроит. Прекрасно. Завтра же даю задание моим юристам составить договор на написание книги. Единственное условие. Она должна быть написана не позднее апреля следующего года. Согласен? Согласен. И еще я хочу просить тебя порекомендовать мне человек 5-7 студентов, выпускников следующего года для работы в моей брокерской фирме. Я возьму их на работу хоть завтра в качестве стажеров, буду платить зарплату, а по итогам работы после получения ими университетских дипломов, предложу самым успешным работу в моей фирме на постоянной основе. Очень интересно. Я подумаю, переговорю с выпускниками и при подписании договора на книгу передам тебе список наиболее достойных кандидатов. Следующая встреча Кирилла и Гюнтера состоялась через неделю в брокерской конторе и закончилась подписанием договора на написание книги и передачей списка студентов, рекомендуемых Гюнтером для работы у Кирилла. Если хочешь, я организую тебе встречу с этими студентами в университете, а то с августа они разъедутся по домам и разбегутся по летним работам на заработки. Очень хорошо. Когда ты можешь это сделать? Сегодня понедельник. Давай в среду в 3 часа дня в деканате. Там никто нам не помешает. На встречу с Кириллом пришли 6 человек. Один не явился, наверное, передумал работать на бирже. Две девушки, Беата и Соня, и 4 парней. На девушек Кирилл сразу обратил внимание. Совершенно разные, одна блондинка, вторая брюнетка, одна маленькая, вторая крупная, одна застенчивая и миленькая, вторая напористая и яркая. У обеих прекрасные фигуры, обе имеют неплохие оценки, занимаются спортом. Можно еще много искать отличий между ними, но, как говорят, противоположности сходятся. Девушки были подругами еще со школы, всегда поддерживали друг друга, защищали, помогали. И, как заметил Кирилл, обе на него положили глаз. «Где мои 17 лет?» – подумал Кирилл. «Вообще-то, девушкам уже по 21 году, а мне уже за 30. Стар для них, тем более, что я их будущий босс. Мое правило – где живешь, там не, всегда неукоснительно соблюдаю, и оно никогда меня не подводило. Правда, что делать, если они вместе захотят согреть мою постель? Одновременно на двоих оно не распространяется? Мечты, мечты, где ваша сладость?» Как писал великий Пушкин. Ладно, эти мысли оставим на потом. Сейчас, по делу. Девушки заметили, какое впечатление произвели на Кирилла, переглянулись и, довольные, заулыбались. Меня зовут Питер Шнитке. Я владелец брокерской конторы, которая ранее занималась куплей-продажей драгоценных металлов. Сейчас я расширяю ассортимент оказываемых услуг, ввожу работу с ценными бумагами и их производными, деривативами. Для этого расширяю штат сотрудников. Я предлагаю вам работу в моей фирме, пока в качестве стажеров. Последний год обучения в университете вы будете совмещать с работой у меня. По итогам стажировки некоторым из вас будет предложено постоянное место работы. На время стажировки вы будете получать зарплату в размере 70% от зарплаты постоянных сотрудников, на должностях которых вы будете находиться. Работать надо будет 6 часов в день 5 раз в неделю. Время учебы в университете и время работы в фирме пересекаться не будут. К вам будут прикреплены наставники, которым будет производиться доплата за ваше обучение, как раз те самые 30%, которые недополучите вы. Каждому из вас будет определено постоянное место в фирме, оснащенное столом, телефоном, другими принадлежностями. Каждый месяц ваши наставники будут предоставлять мне отчеты с указанием ваших успехов и недоработок. Если за 3 месяца улучшений в работе не будет, то таким стажерам будет отказано в продолжении стажировки. Какие будут вопросы? А сколько это? 70% от зарплаты постоянного работника. Примерно 350 марок. Что делать, если иногда время учебы будет совпадать со временем работы в фирме? Надо об этом поставить в известность наставника и позже отработать пропущенное время. Еще есть вопросы? Нет. Тогда последние. Хорошо подумайте, прикиньте свои возможности, ведь главное сейчас для вас – успешное окончание университета. Только всесторонне все взвесив, принимайте или отвергайте мое предложение. На раздумье даю вам срок до пятницы. В 3 часа дня хочу услышать ваше решение. Я буду находиться здесь в этот день до 6 часов вечера. Успехов вам! Глава 13. Осень в Мюнхене наступила только в конце ноября. Пошли мелкие нудные дожди, похолодало, трава пожухла. Все говорили о скором приходе зимы. Стажеры уже освоились в брокерской конторе Кирилла. 4 парней стажировались в качестве трейдеров на бирже, 2 девушки – в качестве аналитиков. Кирилл все больше влезал в работу с ценными бумагами. К его большому сожалению, в памяти почти не осталось ничего из прошлого, связанного с акциями, поскольку он был далек от этой тематики, занимаясь разведкой. Но знание того, какие компании в будущем будут востребованы, известны и прибыльны, помогало ему почти не ошибаться при разработке стратегии и тактики работы с ценными бумагами. Кроме того, он хорошо помнил, что в 1976-1979 годы в мировой экономике наметился некоторый рост, который закончился кризисом 1980 года, связанным с ростом цен на нефть. Это знание мало, что давало Кириллу при работе с конкретными ценными бумагами, но позволяло отследить и спрогнозировать некоторые тенденции развития мировой экономики в этот период. Основываясь на этих знаниях, Кирилл поставил перед стажерами-аналитиками задачу создать систему, позволяющую отслеживать эти тенденции в экономике и связать их с развитием конкретных отраслей промышленности, а значит и определить наиболее ликвидные ценные бумаги, на которые надо обратить внимание. Поскольку аналитиками у него были стажеры-девушки, ему часто приходилось с ними контактировать, разбираться в проблемах, с которыми они сталкивались. Эти встречи постепенно становились все более тесными, граница босс-подчиненные постепенно утончалась. Тем более, что чем больше девушки узнавали Кирилла, тем он им больше нравился. На фоне их приятелей-сокурсников, Кирилл значительно выигрывал не только тем, что был богат, но и интеллектом, умением поставить задачу и подсказать ее решение. Кроме того, он был остроумен, весел, не чурался шуток и подколок. Девушки стали относиться к нему с большим доверием и уважением. Постепенно это вылилось в обожание и, наконец, во влюбленность. Для Кирилла такие перемены к нему со стороны девушек не были секретом, но он не придавал им большого значения. Ни одна из них не затронули его души и сердца, хотя он с удовольствием с ними общался, любовался их молодостью и непосредственностью. Все стало меняться после того, как Беата и Соня, поняв, что влюблены в Кирилла, серьезно поговорили и обсудили между собой перспективы развития отношений каждая из них с Кириллом. К сожалению для себя, они видели, что их влюбленность в Кирилла, хоть им и замечена, но не находит соответствующего отклика. Он не выделял кого-либо из них, относился к каждой ровно и внимательно. Молодые девушки, обиженные невниманием к их душевным переживаниям и значительно переоценивая свои внешние данные, договорились предпринять все возможные, чтобы Кирилл перестал к ним относиться индифферентно. А для этого все средства хороши. И они стали при каждой встрече провоцировать Кирилла, выставляя на показ свои прелести и говоря двусмысленности. В конце концов, он понял, что без внимания оставлять поползновение девушек к себе любимому, будет себе дороже и решил разрубить Гордиев узел, пригласив их обоих в гости на Рождество на свою виллу на Дунае, предупредив, что отмечать праздник они будут только втроем. Если не дуры, то откажутся поехать. А если поедут, значит готовы пуститься во все тяжкие, решил Кирилл. Те с радостью приняли приглашение и провели мозговой штурм с целью понять, что бы это значило. Я так рада, что он понял мое отношение к нему», – заявила Беата, «и очень надеюсь на результаты этой встречи наедине». «О чем ты говоришь, подруга? Он пригласил нас вместе на рожество совсем не для того, чтобы признаться тебе в любви», – ответила Соня. «Иначе он пригласил бы тебя одну. И почему ты считаешь, что нравишься ему больше, чем я? Он вроде бы это никак до сих пор не показывал. Когда-то это должно было случиться. Почему не сейчас? А считаю я так потому, как чувствую его отношение ко мне. А я чувствую, что нравлюсь ему больше тебя. Мое слово против твоего слова. А как на самом деле, только он один знает. Вот и увидим, кто из нас прав. Давай, не будем ссориться. Лучше подумаем, какой подарок приготовим ему на Рождество. Почему-то я думаю, что ни ты, ни я не интересны ему настолько, чтобы в любви нам объясняться. Может быть, он для того нас обеих к себе в гости пригласил, чтобы не обидно нам было, услышав его отказ. Он ведь знает, что мы подруги. Тогда ему проще было бы просто сказать нам об этом во время последней встречи в фирме, чем приглашать на виллу. Послушай, вот окажемся мы на вилле втроем, и что будем делать? С одной он танцует, например, вторая скучает, со второй в спальне уединился, первая от тоски воет, как ни крути, не похоже все это на любовное свидание. Не проще ли, пока не поздно, отказаться от поездки? Вот и отказывайся сама, а я поеду. Ну да, дура я что ли, я тоже поеду. Может быть, нам лучше обоим с ним в одной спальне оказаться, не первый ведь раз. Вспомни, как классно было, когда групповушку затеяли после окончания прошлого семестра. Скажешь тоже, он не такой, а какой? Пригласить сразу двух девушек на ночь, это как называется? Может, он ничего сам и не будет предпринимать первый, да мы сами ему вдвоем на шею бросимся. Вот к чему нам надо готовиться. Поняла? Да, что-то я совсем голову потеряла. Может, ты и права. Давай, откажемся от поездки, только вдвоем. Ага, а потом всю жизнь жалеть будем. Нет уж, едем, а там по обстановке сориентируемся. Неизвестно, что бы произошло между Кириллом и двумя девушками на его вилле, но вмешался случай. 23 декабря во время выхода из своего гаража на Кирилла было совершено покушение. Он только поставил автомобиль в гараж и вышел на улицу, чтобы закрыть дверь, как прозвучало два выстрела из пистолета. Одна пуля попала ему под левую ключицу, вторая – в бедро. Если бы не соответствующие навыки, третья пуля была бы в голову, контрольный выстрел. Но Кириллу, получив первое ранение, упал на землю и вкатился в гараж под полуопущенную дверь. Второе ранение он получил именно в это время. Очутившись в гараже, он сумел изнутри опустить гаражную дверь и откатиться в сторону. Через некоторое время раздался звук газующего мотоцикла, и Кирилл понял, что убийца уехал. Оставаться в гараже было равносильно самоубийству, он просто истек бы кровью, тем более, что первое ранение было очень неприятным, похоже, были задеты сосуды. Из последних сил он приоткрыл гаражную дверь и выполз из гаража, прямо под ноги женщине из его дома, сумел произнести только: «Помогите, в меня стреляли, срочно врача», и потерял сознание. Очнулся Кирилл в реанимации, где, кроме него, было несколько больных. «Похоже, я, после операции, вон как пикает над головой прибор, измеряющий пульс и давление. Вся грудь и правое бедро были туго перебинтованы». Кирилл попробовал пошевелить пальцами рук и ног. Было больно, но чувствительность конечностей сохранилась. «Слишком я расслабился в последнее время. Потерял бдительность, вот и поплатился. Кому же я мог перебежать дорогу? Да так, что меня решили не просто попугать, а прикончить. Ведь, когда подъезжал к гаражу, видел стоящий невдалеке мотоцикл, и чувство опасности даже не встрепенулось. Еще удачно, что в меня стали стрелять при выходе из гаража, а не при входе. Наверное, хотели убедиться, тот ли клиент. Если бы всадили обойму в спину, то все». Его мысли прервал врач-реаниматор, заметивший, что Кирилл пришел в себя и подошедший к нему. «Не волнуйтесь, вы в реанимации. Операция прошла успешно. Вы ранены, но теперь все самое страшное позади. Еле бы небольшая потеря крови, то мы вообще бы не волновались за ваше состояние. Если не будет ухудшения, мы сегодня-завтра переведем вас в палату интенсивной терапии. Страховая компания оповещена о происшествии с вами и уже произвела оплату наших услуг. У вас будет персональная сиделка. Сейчас она подойдет к вам, умоет, напоит, накормит. Если захотите в туалет, немедленно скажите. Вам пока нельзя самостоятельно ничего делать. Есть ли какие-нибудь жалобы и пожелания?» Кирилл покачал головой. Говорить было больно, во рту сухость. Вскоре появилась сиделка. Полная пожилая женщина, которая сразу начала ухаживать за ним. Закончив запланированные мероприятия, она пристегнула к кисти здоровой руки Кирилла небольшой прибор с кнопкой, расположив его в ладони, и попросила в случае необходимости немедленно звать ее, нажимая эту кнопку. Кирилл кивнул, соглашаясь. Голова гудела, слабость от потери крови давала себя знать. В груди и ноге пульсировала боль. Он закрыл глаза и уснул. Только через 2 дня его перевели в отдельную палату с телевизором и радиоприемником. Кириллу стало немного полегче, но слабость пока никуда не делась. Он уже был в состоянии говорить и успел побеседовать с детективом из полиции о нападении на него. Больше всего полицию интересовали мотивы покушения, но тут Кириллу ничем помочь не мог. Сам находился в полном недоумении. Это его мучило больше всего. Не зная причин нападения, нельзя было обеспечить эффективную защиту. Приведенные детективом наиболее вероятные с его точки зрения мотивы. Устранение конкурента по бизнесу, ревность со стороны обманутого мужа, неприязненные отношения с третьими лицами были им отвергнуты. Ничего этого, по мнению Кирилла, не было. Он постоянно прокручивал в голове события последних месяцев, пытаясь найти причины нападения. Уже находясь в госпитале, он заключил договор с охранным агентством на услуги по обеспечению собственной безопасности. Теперь перед его палатой постоянно дежурили телохранители. В брокерской конторе служащие были потрясены случившимся. Ходило много слухов и домыслов по этому поводу, но все сходились на одном. Это что-то личное. Через неделю после перевода Кирилла в отдельную палату, к нему началось паломничество посетителей, как клиентов его фирмы, так и ее сотрудников. Одними из первых, конечно, пришли Беата и Соня. Они долго выражали соболезнования Кириллу, обещали незабываемые впечатления от будущей встречи его с ними после выздоровления. Но всем было ясно, время упущено, и его не вернуть. Сам Кирилл постоянно размышлял о произошедшем покушении, прокручивал в голове самые, казалось бы, фантастические версии. «Мои соотечественники из КГБ могли выйти на меня, раскрутив один из контактов с ними, состоявшийся уже в Германии, например, при изъятии закладок с ценностями или во время продажи им секретов фирмы Siemens. Но я, как бывший разведчик, никогда бы не стал просто устранять человека, предварительно не попытавшись привлечь к работе на разведку. Тем более, в этом случае меня можно просто шантажировать разоблачением, и я никуда от этого не денусь. Или буду работать на КГБ, или сяду в германскую тюрьму как нелегал, перешедший границу и завладевший документами подданного ФРГ обманным путем. Что для меня лучше? Оба варианта никуда не годятся. Еще одно предположение. На меня мог напасть бывший муж Ангелики, каким-то образом оставшийся в живых после пропажи в 1965 году и узнавший о наших с ней отношениях 8-летней давности. Ну, это просто фантастика, даже думать в этом направлении не хочется. В конце концов, нападение мог совершить представитель параллельного мира после того, как узнал о моем участии в спасении Артура Бойцова при похищении его шедлом. Правда, неизвестны его мотивы, тем более я знаю, что дароносцы владеют секретом перемещения во времени. Но зачем им это? Да и высший мог бы предупредить меня о такой угрозе. Все-таки он заинтересован во мне, как персоне, готовящей будущую операцию по его заданию. А может быть, это было просто бандитское нападение с целью ограбления? Меня долго пасли, выследили и решили грохнуть. Потом обчистить карманы, взять ключи от квартиры и там тоже провести экспроприацию. Против такой версии только одно. Время и место нападения. Ранний вечер, множество прохожих и преступлений совершено около моего дома. Так бандиты не поступают, они очень неглупые люди и ограбления готовят тщательно. Тем более, что перехватить меня в другом, более уединенном месте, не составляло большого труда. Хотя, конечно, все бывает. Ну не приходит мне в голову больше ничего. Есть еще одна версия, но тоже очень близкая к фантастической. Меня спутали с кем-то другим. Но ведь мотоциклист стоял именно около моего гаража, и убийца ожидал того, кто войдет в гараж. Вот именно, того, кто войдет, а не меня лично. Если убийца не знал меня в лицо, а единственной приметой был гараж, тогда все сходятся. Значит, это было заказное убийство. За что? За то, что в свое время совершил бывший владелец гаража. Я знаю только одно, за что его могли убить, за содержимое тайника в туалете моей квартиры. Если только предположить, что бывший муж Ангелики имел напарника при совершении похищений секретов фирмы «Сименс», с которым не смог или не захотел честно рассчитаться. Например, по причине попадания напарника в тюрьму за какое-нибудь другое преступление, или тому необходимо было срочно скрыться из Мюнхена на длительное время. Мог этот напарник посчитать, что его обманули, не поделившись с ним выручкой от продажи содержимого тайника? Мог. Но тогда почему он не выяснил, что муж Ангелики тоже исчез непонятно куда, а заказал меня, как владельца квартиры, в которой проживал его подельник? Ошибка, а может быть, убийца выполнял последнюю волю напарника, обещав убить мужа Ангелики при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, связавших его с ним. Например, при побеге из тюрьмы, в результате которого напарник был смертельно ранен и попросил убийцу, с которым вместе совершил побег, отомстить мужу Ангелики, не зная, что тот пропал и уже не живет по известному ему адресу. Как много тут предположений и исключений, все очень шатко. Но что мешает мне поручить детективам из охранного агентства расследовать эту версию? Узнать, был ли в последние полгода удачный побег из тюрем Германии или близлежащих стран. Выяснить, сколько человек бежало, все ли они пойманы, есть ли убитые или раненые в результате побега, кто они. Найти фотографии бежавших, изучить их возможные связи с мужем Ангелики. Если такие связи есть, поискать напарника мужа Ангелики среди работников «Сименса» и т.д. Детективы лучше меня знают, как и что надо делать. Ну нет у меня больше никаких идей на этот счет. Решено, завтра же попрошу выделить специального детектива для этого расследования, расскажу ему свою версию произошедшего, и с Богом. Пусть ищет. Как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Хоть одну версию проверю. В середине января 1977 года Кирилл вернулся к себе домой. Раны затянулись и почти не беспокоили. Полиция продолжала расследование нападения, но пока безрезультатно. Детективы охранного агентства также приступили к проверке версии Кирилла. Новостей тоже не было. До конца января он просидел дома. Безделье настолько надоело Кириллу, что, как только врачи разрешили, он сразу отправился в свою брокерскую контору и рьяно взялся за работу. Отсутствие хозяина сказалось негативно на результатах работы в январе. Прибыли было получено меньше, чем в прошлые месяцы. Кириллу потребовалась неделя для восстановления необходимого рабочего настроя в конторе. Вот после этого и надейся на своих помощников. Недаром говорят, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. И здесь нужна палка. Надо что-то предпринять, чтобы все работники были заинтересованы в конечных результатах работы, а не протирали штаны за стабильную заработную плату. Надо превратить брокерскую контору в общество с ограниченной ответственностью. Себе я оставлю долю в 50% от уставного капитала плюс одна марка, а оставшуюся часть предложу выкупить работникам конторы. Только надо обратиться к независимым оценщикам, чтобы определить рыночную стоимость уставного капитала. Тогда ни у кого не будет сомнений в честности предложенной сделки. Фирма весьма прибыльна, имеет авторитет на рынке, множество клиентов. Создать такую фирму с нуля очень трудно. Желающие стать ее совладельцами найдутся. Даже если это будет 5-7 человек, в мое отсутствие они приглядят за остальными работниками, не позволят им бездельничать. Сейчас у меня работает 27 человек, кроме меня. Надо разбить оставшуюся часть уставного капитала между этими людьми с учетом их вклада в создание фирмы. Кто-то работает с момента ее основания, а кто-то меньше года. Сам я в это дело влезать не буду. Создам комиссию из 3-5 человек, пусть определят, кто, сколько, чего заслужил, согласуют в коллективе, а я только присмотрю, чтобы не обидели заслуженных работников. Что касается денег для выкупа своих долей, пусть берут кредит в банке. Брокерская контора выступит поручителем за возврат кредита перед банком, а доля тех, кто не захочет стать членами общества, будет распределена между остальными. Так и сделаю. Прошел февраль. Весь месяц Кирилл усиленно занимался восстановлением здоровья и физической формы. Ежедневно посещал бассейн и тир, занимался лыжами. Он должен полностью восстановиться к лету, такая задача стояла перед ним. Во всех передвижениях по городу его постоянно сопровождал телохранитель, он же находился и в его квартире. От полиции никакой информации не поступало, а вот от охранного агентства кое-какая новая информация имелась. Ее сотрудники выяснили, что из тюрьмы в Мюнхене, расположенной в районе Штадельхайм, в октябре был совершен дерзкий побег трех заключенных, приговоренных к пожизненному заключению за убийство полицейского при ограблении банка. Причем при побеге один из них был тяжело ранен и через три дня обнаружен умирающим около больницы, где и умер. Второй, пойман через неделю. Третий, скрылся и находится в розыске. Были найдены и фотографии этих заключенных. Кирилл связался с Ангеликой и показал ей фотографию заключенного, который был ранен при побеге. Ангелика узнала на ней Герберта Хоффа, с которым она вместе с бывшим мужем училась в школе в маленьком городке под Мюнхеном, и который потом работал настройщиком радиоаппаратуры в лаборатории фирмы Siemens, возглавляемой ее мужем. Мастерство, не пропьешь. Моя идея с проверкой тюрем дала результат. Теперь надо как-то дать знать этому сбежавшему заключенному, что он пытался убить случайного человека. Мне не нужен его скальп, мне нужна уверенность в том, что больше никогда и ни при каких условиях он снова не начнет охоту на меня. Как это сделать? Все охранные фирмы имеют связи с преступным миром. Надо рассказать руководству охранной фирмы, что мне известен преступник, стрелявший в меня, и необходимо довести до его сведения, что я не тот человек, которого ему заказали. Также рассказать, что тот, кого ему заказали, давно мертв. Попросить объяснить мотивы его охоты за мной и, если я окажусь прав, и главным мотивом является обещание его напарнику по побегу отомстить человеку, бросившему того без помощи в тюрьме, то все становится ясно. За это сообщение я готов заплатить приличные деньги. Решено, завтра иду в охранное агентство. На встрече с руководством охранного агентства Кирилл рассказал о собственной версии мотивов нападения на него. Указал, кто, скорее всего, тот человек, который совершил нападение. Подчеркнул, что обиды на него не держит, и искать и мстить не будет. Спросил, могут ли они по своим каналам довести все им сказанное до сведения этого человека. Получил положительный ответ и заверение, что все это можно сделать и довольно быстро. После этого, на счет охранного агентства было переведено 10 тысяч марок. Через неделю Кириллу сообщили, что встреча со стрелявшим в него человеком прошла успешно. Тот все правильно понял и просил передать Кириллу свои извинения и заверения в том, что ничего лично против него не имеет, и выполнял лишь обещание, данное своему напарнику по побегу перед смертью, что найдет и убьет крысу, не оказавшую помощь тому в тюрьме. Слава Богу, одно важное дело перед ожидающей меня операцией в 20 веке я завершил. Осталось закончить преобразование брокерской конторы, забрать материалы у Гюнтера по биржевой панике в 1907 году и оформить завещание. А вот на кого его оформлять, надо посмотреть. Наконец настал июль. Все было готово для перемещения в Нью-Йорк в июне 1906 года. Чемодан с миллионом долларов, документы на имя Питера Шнитке, германского подданного, прибывшего в САЗШ для организации собственного бизнеса, книга Гюнтера с описанием биржевой паники, соответствующая одежда и информация по еще двум точкам перехода в Междумирье, из Германии и России. Глава 14. В Междумирье Кирилла встретили случайные, вручили все заказанное снаряжение и указали дверь, ведущую в 1906 год в Нью-Йорк. Через мгновение Кирилл оказался в подвале нью-йоркского вокзала Grand Central Station, расположенного в Манхэттене на углу 42 и краткой улицы Парк-авеню. Подхватив поудобнее чемодан, Кирилл направился по коридору к лестнице на следующий этаж. Мимо него сновали служащие вокзала, совершенно не обращающие внимания на еще одного заблудившегося пассажира в огромном здании вокзала. Прекрасно зная, куда идти, Кирилл, ни у кого не спрашивая дороги, вышел из бокового входа вокзала на Вандербильт-авеню и сел в первое свободное такси. В отель Белведери на 48 и краткой улице, назвал адрес Кириллу. Несмотря на то, что до отеля было недалеко, ходить пешком по Нью-Йорку, таская с собой чемодан с миллионом долларов, он не хотел. В отеле он снял одноместный номер на 2 дня, расположенный на самом верхнем этаже, куда ходил лифт, обслуживаемый негритенком. Это был недорогой номер со всеми удобствами, полностью устроивший Кирилла. Поселившись, Кирилл сходил в ближайший банк, где снял в депозитарии ячейку, в которую поместил сумку с деньгами. Хранить такую сумму в гостинице было небезопасно. Постоянно жить в гостинице в Нью-Йорке – дорогое удовольствие. Надо найти пансион в спокойном тихом месте. Меньше любопытных глаз, хорошее питание, приличное окружение. Помнится, Подобрать пансион можно по объявлениям в газете или воспользоваться услугами специальной фирмы, заплатив смешные деньги. Лучше через фирму, быстрее. Через час Кирилл пешком по 48 и краткой улице добрался до фирмы, занимающейся подбором пансиона для желающих, где его встретил клерк, внимательно выслушавший все пожелания в отношении жилья. Он внимательно просмотрел свою картотеку и развел руками. «В настоящее время ничего подходящего для вас нет. Через неделю освобождается комната в пансионе на 38 и краткой улице, недалеко от 6-й авеню. Это место полностью удовлетворяет вашим запросам. Я могу ее посмотреть, конечно». Клерк по телефону сообщил хозяйке пансиона о Кирилле и сказал, что его ждут в любое время завтра. Первый день в Нью-Йорке заканчивался. Кирилл поужинал в итальянском ресторанчике недалеко от гостиницы и вернулся в номер. Надо отдохнуть. Пансион Кириллу понравился. Всего 7 жильцов, из них 2 семьи по 2 человека, без детей, занимающие по 2 комнаты, и 3 мужчин-одиночек. На первом этаже живут семейные, имеющие по 2 комнаты. Там же расположена и общая на всех жильцов гостиная, в которой они за большим общим столом завтракают и ужинают. На каждом этаже удобства, включающие туалет, душ и маленькую кухню, позволяющую что-либо приготовить в случае неурочного возвращения постояльцев, расположены в коридоре. На втором этаже – комнаты для мужчин-одиночек, а также общая большая гостиная. Комната, предназначенная Кириллу, была 25 метров, с большой деревянной кроватью, шкафом для одежды, письменным столом и небольшим диванчиком. На полу – ковер. В комнате 2 окна, оба выходят во двор. Стоимость проживания вместе с питанием в 2 раза меньше, чем занимаемый сейчас Кириллом номер в гостинице. Перед входом в пансион расположено помещение для консьержки, там же проживает и кухарка, одновременно выполняющая обязанности горничной. Кирилл переговорил с хозяйской и согласился снять комнату на полгода, заплатив сразу за 3 месяца. Оказалось, что предыдущие жильцы уезжают раньше, чем ему сказал клерк в агентстве. Так что уже послезавтра он может занять комнату. Вернувшись в гостиницу, Кирилл доплатил еще за одни сутки и предупредил о своем отъезде. Нью-Йорк 1906 года совсем не впечатлил Кирилла. Город большой, но очень шумный, застроенный каменными шестиэтажными коробками из красного кирпича, между которыми изредка высятся небоскребы. Еще в гостинице его предупредили, что по вечерам, а особенно ночью, одинокому прохожему лучше не появляться на улице, не говоря уже о скверах и парках. А вот нью-йоркцы Кириллу понравились. Поток неунывающих людей с раннего утра до поздней ночи заполнял улицы города, а кинематограф, почти современный, со звуком, но пока еще черно-белый, длительность фильмов составляла уже больше часа. Его удивило, что больше половины всех идущих фильмов произведены в России. Еще больше он удивился, когда узнал, что большинство кинотеатров принадлежат русской корпорации «Русцап». В материалах, переданных ему высшим, про это не было ни слова. Этой же корпорации принадлежали огромные магазины, торгующие изделиями из леса, электрогенераторами, радиоприемниками, электронасосами, лекарствами и даже детскими игрушками и фотоаппаратами. И еще на каждом углу реклама. Русские автомобили и аэропланы. Скоро в продаже. Да уж, повеселились мои соотечественники, перепрыгнув из 21-го в 19-й краткий век. Создать такую индустрию по всему миру, и это всего за 15 неполных лет. Можно только позавидовать и поразиться такой предприимчивости и удачливости. И это только 5 взрослых и 6 детей. Правда, дети уже сами стали взрослыми. Теперь понятно, почему они и их деяния вызывают такую жуткую ненависть. Это же надо. Севолапая Россия вдруг потеснила ведущие страны мира в наиболее перспективных направлениях науки, техники и технологии. Сходил Кирилл и на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Правда, на торги его не пустили, но за небольшую плату позволили с балкона понаблюдать за ходом торгов. Увиденное его тоже не впечатлило. Надо купить какую-нибудь брокерскую контору, которая на грани разорения. Создавать с нуля что-то новое, замучаешься пыль глотать. Схожу-ка я в какую-нибудь брокерскую контору, поговорю с ее работниками, разузнаю, что и как, может быть, сыграю по маленькой на бирже, чтобы почувствовать атмосферу, дух биржи. Ноги сами привели его в брокерскую контору Смит и Хорт, расположенную около биржи. Так уж судьба Кирилла распорядилась, что посетив эту контору, он увидел молодого мужчину, примерно его лет, заполняющего распоряжение на покупку-продажу акций через эту брокерскую контору. Разговорились, познакомились. Новый знакомый представился Джесси Ливермором. Да это же один из самых знаменитых и скандальных игроков на фондовой бирже. Он никогда сам не появляется на бирже, предпочитая играть через брокерские конторы. Я читал книгу «Воспоминания биржевого спекулянта» финансового журналиста Эдвина Лефевра, посвященную деятельности Джесси. Еще его называют «юный хват за удачливость», «беспринципность», «звериную интуицию» и «бьющую через край энергию». Особенно он отличился во время биржевой паники в 1907-1929 годах, когда буквально несколькими сделками сколотил миллионное состояние. Джесси, приглашаю на обед, заодно просветишь бедного иностранца о порядках на бирже, да и, вообще, в Нью-Йорке. Я тут всего пятый день, так что многого не знаю. Согласен, вот только закончу писать распоряжение, и я в твоем распоряжении. Какой каламбур получился. Через 10 минут новые знакомые входили в китайский ресторан, давно облюбованный Джесси для обедов. Тут можно вкусно поесть и быть уверенным, что вместо кролика не съешь кошку, запеченную в тесте. И часто такое бывает, постоянно, особенно в бедных районах. Запомни, Питер, обедать надо только в проверенных местах, и обед должен стоить не менее $2, иначе тебя накормят какой-нибудь гадостью. Особенно сторонись забегаловок, открытых латиносами и румынами. Это бедные люди, ничего не имеющие за душой, приехавшие в Америку и считающие ее землей обетованной, и всеми силами старающиеся разбогатеть, причем все равно, на чем, лишь бы быстро. Отдавая должное принесенной еде, Кирилл и Джесси продолжили разговор. Расскажи о себе, что заставило тебя покинуть Германию и приехать в Нью-Йорк. В двух словах, главной причиной стало нападение на меня мужа моей пассии, закончившееся огнестрельным ранением груди и ноги. Оставаться в Мюнхене мне было нельзя, если я хотел жить, поэтому, как только немного подлечился, сразу все имущество в руки и бежать. Хорошо, что бедному собраться, только подпоясаться. В самый последний момент у меня умерла тетка и оставила небольшие деньги, наличными, а не в банке, иначе пришлось бы ждать открытия наследства, а времени у меня не было. Сел на поезд, доехал до Гамбурга, там, на пароход, и вот я в Америке. А чем занимался до побега? Работал аналитиком в брокерской конторе. Это все, что умею. Вот поэтому и хожу по брокерским конторам, присматриваюсь. Хочу купить какую-нибудь, находящуюся на грани банкротства, да попытаться ее реанимировать. Брокерские конторы имеют репутацию. Если купишь фирму с плохой репутацией, клиентов не найдешь. Лучше создать новую контору. Может быть и лучше, но не иностранцу, вчера прибывшему в страну, не знающему ни законов, ни людей, ни обычаев. А потом разные случаи бывают. Например, смерть владельца конторы, у которого нет наследников, или вынужденный переезд и т.д. Кто ищет, тот всегда найдет. Смотрю, ты такой же оптимист, как и я. За 10 лет, что работаю на фондовом рынке, столько раз отхватывал неплохой куш, а потом оставался без центов в кармане. К сожалению, помочь тебе не могу. Не знаю, кто продает свое брокерское дело, но могу обещать, если ты обзаведешься собственной брокерской конторой, я буду твоим постоянным клиентом, а ты мне сделаешь небольшую скидку за услуги на бирже. Договорились. Где я могу тебя найти? Кирилл и Джесси обменялись адресами и расстались, чтобы встретиться через 2 месяца и начать победное шествие на фондовых площадках САСШ. Кирилл опять вернулся в брокерскую контору Смит и Хорт и встретился с ее директором Аллином Хортом. «Мистер Хорт, я работал аналитиком в аналогичной брокерской конторе в Германии. Совсем недавно я переехал в Америку, и сейчас очень нуждаюсь в работе. Не могли бы вы подсказать, кому требуются такие специалисты? Хорошие аналитики нужны всем, но ты не знаешь рынка Америки, не знаком с американскими компаниями, не знаешь историю котировок их ценных бумаг. Парень, тебе надо начинать с нуля. Тем более, ты иностранец, никто тебя не знает и не захочет поручиться за тебя. Думаю, тебе лучше пойти работать в Порт Докером, там нужны крепкие ребята. А свои мечты о работе брокером оставь на потом, когда обзаведешься хоть какой-нибудь наличностью, чтобы оставить залог под твои ошибки в работе аналитика. Как велик этот залог? $5000. Какая зарплата аналитика в вашей фирме? Постоянная зарплата $50 в месяц плюс процент от прибыли по сделкам, на которые ты навел фирму. И минус, если ты ошибся и сделки убыточны. Каков этот процент? 5% в обоих случаях. Если я захочу покинуть фирму, залог возвращается, конечно, но за вычетом убытков, принесенных фирме. Я согласен с вашими условиями. Когда мы заключим договор о найме на работу аналитиком, когда принесешь $5000 в качестве залога, тогда и поговорим о контракте. Завтра с утра я буду у вас. В тот же день Кирилл сходил в банк и забрал из депозитной ячейки $10000. 5 для залога, а остальные для собственной игры на бирже. Мне надо поработать в брокерской конторе, почувствовать дух и освоить специфику брокерской работы в эту эпоху. На это уйдет 2-3 месяца. За это время буду искать подходящую контору, может, что и подвернется. 16 июня 1906 года, день, в который Кирилл подписал контракт на работу аналитиком в брокерской конторе Смит и Хоуп. В тот же день он переехал из гостиницы в пансион на 38 и Краткой улице. Первый этап легализации прошел успешно. Вечером за ужином в пансионе пришлось проставиться. Дамам – 2 бутылки вина, мужчинам – 3 бутылки виски. Вечер прошел шумно и весело. Такие подарки, как бесплатная выпивка по поводу вселения, здесь были внове. Но Кирилл прекрасно понимал, это надо. За один раз он со всеми познакомился, узнал о всех все, что хотел, рассказал о себе всем и все, что считал нужным. Притом все узнали одно и то же. Теперь можно не бояться, что раз от разу информация о себе, любимом, будет изменяться, и в итоге первый, выслушавший историю твоей жизни, и последний, разговаривая о тебе, долго будут ломать голову. О ком это мы говорим? Среди людей, проживающих вместе с ним в пансионе, были весьма интересные люди. Троих стоит отметить. Бывший судья Арчибальд Джонсон, теперь в отставке, 75-летний мужчина, доживающий свой век на довольно большую пенсию, сосед по второму этажу, много повидавший на своем веку, прекрасно ориентирующийся в законах и знающий все ходы-выходы в судах САСШ, давно не удел, но далеко не исчерпавший свой потенциал, неосознанно стремящийся доказать самому себе и окружающим, что есть еще порох в пороховницах. Репортер газеты «Нью-Йорк Ивнинг Пост» Гарри Миддлтон, мужчина под 50 лет, любитель заложить за воротник, имеющий множество знакомых среди репортеров и писак Нью-Йорка. Второй сосед Кирилла по этажу, практикующий врач Сэмюэль Говард, 30-летний мужчина, проживающий со своей 20-летней женой Бетти на первом этаже. Он снимал совместно со своим приятелем, таким же молодым врачом, помещение на 32 и Краткой улице, где располагался их медицинский кабинет. В нем они принимали пациентов, поочередно меняясь сменами каждую неделю. Он был терапевтом, хотя и не отказывался выполнять несложные хирургические операции. Расползлись все постояльцы пансиона по своим комнатам за полночь. Утром на завтраке появились только обе дамы и Кирилл. У всех остальных, кроме Кирилла, трещала голова, и они предпочли отлеживаться по своим комнатам. Кирилл тоже выпивал вместе со всеми, только через раз, мотивируя необходимостью утром идти на работу. Первый день работы у Кирилла прошел обычно. Познакомился с сотрудниками, изучил последние котировки акций, поднял их историю, освоил работу и чтение сообщений с телеграфного аппарата, основного инструмента брокера того времени. Попытался математически проанализировать тенденции движения котировок ценных бумаг, познакомился с некоторыми клиентами конторы, завел себе несколько толстых блокнотов, где фиксировал все интересное, что смог увидеть и услышать в брокерской конторе. В обед пришлось сходить в магазин канцтоваров и купить самописку «Паркер», осваивать перьевую ручку, писать которой можно, только постоянно макая перо в чернильницу, он просто не мог. Также приобрел логарифмическую линейку Маннхейма, с помощью которой смог быстро и довольно точно производить вычисления, чем вызвал ажиотаж среди работников конторы, использующих для вычисления рифмометры. Их не хватало, и они производили довольно-таки неприятный шум, что очень мешало при разговорах по телефону, которые постоянно велись в конторе. Не обошел своим вниманием и кожаную папку для хранения и переноски бумаг, всего $10, за то, как удобно. Все, что я сейчас делаю, безусловно, очень нужно, но надо будет дома приступить к изучению труда Гюнтера. Как раз он начал описывать начало биржевого кризиса с середины 1906 года. Там я должен найти много интересного, что поможет мне стать удачливым игроком на бирже. 2 недели пролетели очень быстро. Наступил июль. При подведении итогов работы брокеров за июнь оказалось, что на премиях Кирилл заработал почти $1500, 300 пришлось отдать на покрытие убытков, итого чистыми, $1200, один из лучших результатов аналитиков в конторе. На свои $5000, которые Кириллу также пустил в биржевую игру, только давая распоряжение в соседнюю брокерскую контору, поскольку играть своими деньгами в конторе, где он числился, было запрещено, Кирилл заработал около $25000, что было также необычно много для новичка, только бы не заиметь завистников. Если появится, то рано или поздно придется уходить отсюда, не дадут нормально работать. Надо ускорить приобретение собственной брокерской конторы, размышлял Кирилл по пути домой, прижимая к груди папку для бумаг с находящейся там своей первой зарплатой в Америке. Довольно часто, по вечерам, постояльцы пансиона собирались вместе для игры в карты. Наиболее популярен был покер. Кирилл не любил азартные игры, и участия в этих мероприятиях не принимал, предпочитая заниматься самообразованием. Остальные четверо мужчин играли по маленькой, скорее на интерес, чем рассчитывая сорвать большой куш. Женщины занимались вышивкой и вязанием, перетирая кости играющих мужчин. Иногда Кириллу было интересно послушать эти терки. Они открывали ему некоторые интересные подробности жизни постояльцев пансиона. Так он узнал, что у судей есть дочь и внучка, живущие в Вашингтоне. Изредка от них приходили поздравительные открытки к Рождеству, но ни разу на памяти постояльцев родственники не приезжали в гости к судье. Газетами всех направлений пансионат обеспечивался Гарри Миддлтоном, приносящим их из своей редакции. Правда, они попадали в пансион с запозданием в 2-3 дня с момента выпуска, но все равно с большим интересом просматривались всеми постояльцами. Кирилл также их просматривал, обращая внимание на объявления о продаже недвижимости и различных предприятий. Его интерес был немедленно замечен постояльцами, и пришлось Кириллу объяснять им, что хочет купить брокерскую контору, но по дешевке, так как много денег у него нет. Так вы думаете найти предложение о продаже брокерской конторы в газете, причем дешево, поинтересовался судья. Насколько мне известно, такая информация, скорее всего, циркулирует в биржевых кругах, а если контора банкротится, то искать сведения надо в бюллетенях арбитражного суда. Там часто принимаются решения о смене владельца при условии хотя бы частичного погашения долгов предприятия новым собственником. У меня есть связи в Нью-Йоркском арбитражном суде, и я могу поинтересоваться этим вопросом. Буду вам очень благодарен за предлагаемую помощь. Я все время провожу на работе, так что ходить по судам его просто не имею. Если у вас что-нибудь получится, моя благодарность не будет иметь границ, в пределах разумного, конечно, проговорил Кирилл. Они с судьей посмеялись над фразой Кирилла. Он решил, что этим дело и ограничится, но спустя 3 дня, вечером, судья, таинственно улыбаясь, зашел к нему в комнату, сел на диванчик и рассказал о полученной из суда информации. В арбитражном суде Чикаго уже 1.5 года рассматривается вопрос о банкротстве брокерской конторы «Чикагские брокеры», зарегистрированной в этом городе. Дело осложнено тем, что владелец скончался, семья, узнав о долгах конторы и грозящем банкротстве, отказывается принять наследство. А кредиторы и клиенты осаждают арбитражный суд, требуя компенсации хотя бы части потерь. Сейчас общая сумма компенсации, на которую согласны кредиторы и клиенты, опустилась с $1 400 000 до 230, а с учетом невыплаченной зарплаты служащим этой конторы, достигла $260 000. Если найдется желающий выплатить эти деньги кредиторам, клиентам и служащим, то контора очищается от долгов, судебное преследование ее прекращается, восстанавливается лицензия и снимаются все ограничения на ее деятельность на бирже. В виде бонуса новому владельцу остаются акции неликвидных предприятий, находящихся на балансе фирмы, приобретение которых и привело ее владельца к банкротству. Вот список этих акций, и судья протянул Кириллу 2 листа бумаги, заполненных машинописным текстом. Кирилл просмотрел список, только 2 позиции привлекли его внимание. Где-то я встречался с названиями этих предприятий. Кажется, в записях Гюнтера, касающихся падения котировок акций медидобывающих компаний. Между прочим, на следующий год будет их рост, а в 1908 году – стремительный рост. Это сейчас их стоимость неопределенна. Кстати, этих акций довольно много. Надо получше разобраться. Но заплатить 260 тысяч долларов за практически обанкроченную компанию – это слишком дорогая цена. Арчибальд, а не слишком ли дорого стоит компания-банкрот? Я сначала подумал точно так же, но потом поговорил со знающими людьми и понял, что приобрести ее за такую цену – значит сэкономить не менее 40-50 тысяч долларов. Смотри, стоимость лицензии для работы на бирже – 100 тысяч долларов, стоимость первоначального биржевого взноса и ежегодного – еще 100 тысяч, услуги адвокатов и других специалистов при оформлении новой брокерской конторы – еще 50 тысяч, уже 250 тысяч долларов. А сколько ты можешь заработать до конца этого года своей компанией? Да не менее 50-100 тысяч. Ведь новую брокерскую компанию за один день не создать. Потребуется минимум 4 месяца на сбор и оформление документов. Учти, ты иностранец. Сколько денег уйдет на взятки в твоем случае? Вот и я тоже не знаю, но, много. Да еще и бонус в виде неликвидных акций. Время идет, и дела участия этих компаний могут наладиться, значит, ты сможешь их в будущем продать и восполнить свои потери. Если ты можешь найти 260 тысяч долларов, не раздумывай, покупай чикагских брокеров. А к кому надо обращаться с предложением о покупке, и как все это оформить? Если ты решишь купить эту брокерскую компанию, я за 5000 долларов берусь решить все вопросы. Надо приступить к этому делу завтра, тогда уже 1 сентября ты будешь ее законным владельцем. На самом деле, что раздумывать? Арчибальд, опытный законник, цифры, им приведенные, похожи на правду. По крайней мере, лицензия на брокерскую деятельность стоит 100 тысяч долларов, это я знаю точно, да и первоначальный биржевой взнос, столько же, надо брать, согласен. Завтра идем к нотариусу и заключаем с тобой договор на оформление сделки и получение доверенности для этих целей. Аванс, 2000 долларов, получишь сразу, остальные, по завершении сделки. Когда обо всем договоришься в Чикаго, сообщи номер счета, на который надо перечислить основную сумму. Я ее перечислю в течение 3 дней. Да, еще, переговори с работниками конторы, может быть кто-нибудь захочет поработать с новым владельцем. Зарплата останется прежней, но будет введено стимулирование за успехи в работе. На следующий день, после посещения нотариуса и оформления документов, Арчибальд в ночь на поезде выехал в Чикаго. 21 августа от Арчибальда поступила телеграмма с номером счета арбитражного суда, на который должны поступить деньги. Кирилл был приятно удивлен, прочитав размер суммы – 250 тысяч долларов. Там же Арчибальд сообщал, что 3 человека, бывшие сотрудники брокерской конторы, согласились остаться, остальные 15 предпочли уволиться. Наконец, 30 августа Арчибальд появился в пансионе. Все постояльцы весьма обрадовались его появлению, так как находились в недоумении в связи с таким длительным его отсутствием. По просьбе Арчибальда, Кирилл никому не говорил об истинной причине отсутствия судьи. Все считали, что он уехал в Вашингтон к дочери в гости. Теперь же все узнали, какими делами на самом деле был занят судья. Никто из постояльцев пансиона не ожидал, что Кирилл станет владельцем брокерской конторы. Не выглядел он таким богачом, каким оказался на самом деле. Вечером Кирилл устроил банкет, посвященный успешному завершению миссии Арчибальда. Предстояло решить новые сложные проблемы, связанные с организацией филиала брокерской конторы в Нью-Йорке, набору сотрудников, поиску клиентов. Второй этап плана Кирилла был успешно реализован. Глава 15. Прошедшие 2 года для Кирилла слились в непрекращающуюся гонку за деньгами. Банковская паника 1907 года, хоть и началась в середине октября, но уже к середине 1906 года стали появляться ее первые признаки. Надо было заработать капитал такого размера, чтобы во всеоружии встретить катаклизмы октября 1907 года. Вместе с Джесси, ставшим надежным партнером Кирилла, они проворачивали такие биржевые комбинации, что окружающие только диву давались. Безусловно, Кириллу очень помогла информация, подготовленная Гюнтером. Не все совпадало один к одному по срокам и объемам сделок, как было во время биржевой паники в его реальности, но как справочный материал, эта информация была вне конкуренции.